«Да баловства не допускай, а насчет ведра оставь, погоди. Распутаемся мы с ним в своих делах, тогда и ведром можно». «Да что с ним нежничать-то? Что он за власть такая?» «Не власть, Зинушка, а хуже. Нужен он нам, крепко нужен. Он медвежий паспортист». «Что?» — Зина расхохоталась. «Нечто у медведей паспорта бывают?» «У медведей не бывают, а есть такие люди, что состоят хуже, чем на медвежьей линии. Вот как мы с тобой. Им-то и мастерит гайтанчик паспорта». «Фальшивые?» «Известное дело, не настоящие. Но у него это толково поставлено. Чиновника какого-то имеет в товарищах. Тот ему и форму всю соблюдает, и печать заправскую прикладывает. Барыши дуванят пол на пол. Гайтанчиковы паспорта хоть и дороги, да хороши, без промашки. Зато и гуляют по всей Волге. Все раскольничьи попы по ним бегают. И нам он работает. Мне, тебе и матери. По 500 ссылковых от паспорта взял. Да вот пятый за нос водит. Спасибо еще, что я догадался перерезать бумажки». А то бы и вовсе надул, пожалуй. На половинках-то далеко не уедет. Поэтому, как только гайтанщик выправит нам паспорта, мы и уйдем? Да, если мать согласится. Без ее воли таевцы нас не отпустят. Значит, здесь нам с тобой и век свековать. Никогда мама Матрена не согласится. Ты и споришь с нею напрасно. Только портишь себе кровь. Ведь надо же правду сказать. Живет она здесь, как сыр в масле катается. Королева. Хочет – казнит. Хочет – милует. «Да что за сласть королевствовать в трущобе? На вкус и цвет товарища нет. Опять же, все, что ли, сказывать?» «Ну?» — Зина засмеялась. «Парни таевские очень ей по сердцу пришлись. Романа развела. Тьфу, на пятый десяток повернула баба. Пора бы и бросить дурь. Кто ж ей даст эти годы? Она еще хоть куда, а потом... Не очень осуждай. Посидел бы ты, как мы сидели в волкоярской клетке. Нехотя сбесишься. Не диво, что когда вырвешься на свободу... Так разгуляешься, как конь без узды. Неволя чудеса делает. Кабы не она, разве гуляли бы мы с тобой по дремучим лесам? Хитер, умен папаша, а сам своими руками выдал меня тебе. Держи он меня, как следует держать дочь. Ты бы не смел на меня глаз поднять. И ведать бы я не ведала, каков таков Конста живет на свете». «Не говори так, хмуро перебил Конста. Не люблю я». Зина, смеясь, легла ему на плечо. «Чего не любишь, глупый? Твоя ведь, вся как есть твоя. Никто не отнимет, не бойся. Ничего для тебя не пожалела, имя свое забыла, из дому ушла. Чего еще надо? Чего же Давыдок смотрит, если мать гуляет?» – заговорил Конста после долгого молчания. «Да ведь его в Тае почти никогда не бывает. Сам знаешь, каков он. Третий день как пропадает в лесу. Вон и теперь ушел в лабаз медведя подсиживать. Да и глуп он, верит». «А что, если бы ему рассказать?» – нерешительно пробормотал Конста. Зина покачала головой. «Полно-ка, что выдумал? Будто ты его характера не знаешь. Хочешь подвести под нож родную мать? Нет, ему не рассказывай, а маму Матрёну пугнуть им, пожалуй, можно. Сама, мол, сиди в Тае сколько хошь, а нас отпусти. Не отпустишь, мы тебя уличим перед Михайлой. Будет тебе от него на орехи и на подсолнухе». «Да, это можно. Я так думаю. Она не отпускает нас, потому что ей жаль денег». «Ну да. И камушков этих твоих, бриллиантов. Дернул же черт нас с тобой, ей все на руки. Вот времена-то, родной матери верить не приходится. Откупиться бы как-нибудь. Хочешь, я с нею потолкую, договоримся, поделимся». «Своим же добром?» – горько усмехнулся Конста. «За что? За какие радости?» «Как же иначе-то? Сделали глупость, надо выпутываться. Она особенно бриллиантами дорожит. Очень уж она утешает и метаевцев. Над деньгами так дорожить не будет». Конста молчал, злобно постукивая ногою. «То есть никогда я не прощу себе, что позволил Давыдку затащить нас в этот проклятый Тай, вырвалось у него. Полно-ка. Если бы не Тай, где бы мы облаву переждали? У папаши денег довольно. Хоть всю полицию по всей России на ноги поднять». «Ты за меня не тревожься, будто мне скучно. Я же не та, как ты меня из Волкояра увел. Воля ум дает. Понимаю, что об Одессе да об новых местах были только наши тюремные мечты. Спасибо, что вырвались. А теперь будем жить, как жизнь ухватить себя дается». «Ну нет. На это моего согласия нет. Я что в мечте наметил, к тому и пойду. Не мне жизнь, а я жизни должен быть командир». Затихли. «Темнеет. Ужинать, что ли, да и спать?» – зевнула Зина. «Известно, что же еще делать в этой мурье. Ползи по щелям, тараканы». Самолюбие гайтанчика было сильно задето любовными неудачами у Натальи Чужачки, как звали Зину таевцы. Беглецы, кроме Михаила Давыдка, хорошо знакомого в селе, скрыли свои настоящие имена. Баловень и кормилец стая гайтанчик был любимцем сектанток. Он либо подкупал их гостинцами, привозимыми из города, либо морочил фантастическую болтовнёй на родениях, и потому ему легко давались духовные супружества, подводный камень хлыстовщины, самобытной отраслью которой, мутной и грубо смешанной с остатками старой двуперстной обрядовой веры, была Таевская секта.